Широта натуры проявлялась у Ломоносова во всем, и в науке, и в жизни. После возвращения в Петербург Ломоносов начинает играть главную роль в деятельности Академии наук. Он публикует одну за другой научные работы, делает важнейшие открытия в химии и физике, создает первый в России химический кабинет, проводит уникальные наблюдения прохождения планеты Венера через диск Солнца, исследует электрические явления, разрабатывает план Северного морского пути. Имя Ломоносова становится известным. Его первым из русских ученых избирают почетным членом иностранных академий наук. Русская наука в его лице получает европейское признание. Положение в самой Российской академии наук было очень сложным. Всеми делами в ней заправлял секретарь Шумахер. Получив в Германии звание доктора богословских наук, он в поисках счастья приехал в Россию, сумел войти в доверие к личному врачу Петра I, женился на дочери придворного повара, стал библиотекарем царя и выполнял его поручения по приглашению в Россию иностранных ученых, а позже прибрал к рукам канцелярию Академии и установил свой контроль над всеми денежными расчетами, начиная от выплаты жалования профессорам и заканчивая закупками провизии для студентов. Шумахер не давал ходу русским ученым, поддерживал иностранцев, но только тех, кто не мешал ему набивать карман за счет Академии. Ломоносову пришлось вступить в схватку с всесильным зятем дворцового повара. Шумахер, которого называли не ученым, членом Академии и канцелярским деспотом, ловкими интригами устранил со своего пути ни одного соперника. Но с Ломоносовым коса нашла на камень. Дело доходило до прямых столкновений. Однажды Ломоносов крепко поколотил своих недругов-немцев, перебил зеркала и изрубил шпагой дверь, за что попал под арест и несколько месяцев не допускался на заседание ученого совета. Шумахера, в конце концов, уличили в растрате денег и даже в воровстве казенного вина. Изворотливому немцу удалось оправдаться, и, уплатив недостачу, он все-таки остался при Академии. Его спасло заступничество покровителей, самым могущественным из которых был личный врач императрицы Елизаветы Листок. Борьба Шумахера и Ломоносова продолжилась. Сильный своим коварством и низостью, Шумахер побаивался буйного соперника, к тому же обладавшего недюжинной физической силой и решительным, крутым нравом. Известно, что однажды, когда Ломоносов прогуливался по лесу в окрестностях Петербурга, на него напали три матроса. Разбойники потребовали, чтобы он отдал им свою одежду. Взбешенный такой наглостью, Ломоносов прибил всех троих грабителей, заставил их раздеться, связал одежду в один узел и с этими трофеями и победными криками вернулся домой. Шумахер хорошо знал этот случай. Такой противник был ему не по зубам. Но, как мог, он вредил Ломоносову до конца своих дней. Может быть, Шумахер и одолел бы Ломоносова, но у ученого тоже нашлись высокие покровители. Его взял под опеку фаворит императрицы Елизаветы, граф Иван Иванович Шувалов. Он любил науку, искусство, поэзию, интересовался химическими опытами Ломоносова, подолгу жил за границей, переписывался с Вольтером и другими знаменитостями. Его стараниями в России открылась Академия художеств. После перемены власти, когда на троне оказалась Екатерина II, над Ломоносовым нависли тучи. Враги оклеветали его, и императрица едва не приняла их сторону. Она даже подписала указ об отставке ученого от службы в Академии наук. Но потом, благодаря заступничеству графа Григория Орлова, Екатерина II изменила свое мнение. Она лично посетила Ломоносова и отобедала у него. Сам этот факт оградил ученого от дальнейших нападок. Екатерина II отозвала из Сената указ об отставке и пожаловала Ломоносову чин статского советника, равнявшийся генеральскому, и назначила жалование почти в 2000 рублей. До этого Ломоносов получал всего 300 рублей в год. Ломоносов вошел в историю России как создатель русской науки. Огромная его роль в развитии образования и просвещения. Именно по его планам при содействии графа Шувалова открылся первый университет. Пушкин писал по этому поводу. Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый русский университет, он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Как художник, Ломоносов знаменит своими мозаичными картинами. Они потребовали от него не только таланта художника, но и работы ученого-химика. Цветные стекла для мозаик умели изготавливать только в Италии. Итальянцы хранили в тайне свои рецепты. Ломоносов поставил 4000 опытов и раскрыл секрет получения стекол всех цветов и оттенков. Он построил в Усть-Рудице собственную фабрику по их производству. В его художественной мастерской были созданы великолепные мозаики, портреты Петра I, Елизаветы, Екатерины II и грандиозное мозаичное полотно «Полтавская битва». Ломоносов был не только основоположником отечественной науки, но и великим поэтом. Оды, стихи, послания Ломоносова открыли новую эпоху в литературе. Его строки «Науки юношей питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут». Его трепет и восторг перед необъятной вселенной ночного неба. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». И гордое утверждение, что может собственных Платонов и быстрым разумом Нефтонов земля российская рождать, вошли в историю сокровищниц поэзии. Его имя стоит первым в ряду гениев русской поэзии — Ломоносов, Державин, Пушкин. Ломоносова с полным правом можно назвать и создателем современного русского языка. Он написал новую российскую грамматику и завершил дело, начатое грамматикой Смотрицкого. Создал систему норм и правил живого русского языка, соответствующую его природной сути. Ломоносов начал свою книгу замечательными словами. «Повелитель многих языков, язык российский не только обширностью мест, где он господствует, но и собственным своим пространством и довольством велик перед всеми в Европе». Стало знаменитым и его изречение о сравнении русского языка с другими. Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком — с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелем, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского и сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Всю жизнь Ломоносов трудился, не покладая рук, для пользы и величия Отечества. О борьбе с врагами своими он писал: «Зато терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство». И, обращаясь уже к истории и к будущему, говорил: «Восстани и ходи, восстани и ходи, Россия! Отряси свои сомнения и страхи, и радости, и надежды сполна. Красуйся, ликуй, возвышайся». Александр Сергеевич Пушкин, поэтический преемник Ломоносова, очень интересовался его жизнью и судьбою. Он посвятил ему 4 гениальные поэтические строчки. «Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря. Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака. Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы. Будешь умы уловлять, будешь помощник царям». Эти строки как нельзя лучше дают представление о жизни и судьбе одного из самых великих людей, когда-либо рожденных русской землей.